«Не понял», — сказал Амброуз. «Где тут дом?» Карр показал вперед на дорогу, которая круто изгибалась и исчезала за горизонтом. «Вам еще милю надо по дороге проехать», — ответил он. «Как только проедете поворот, попадете в поле зрения их камер. Тут на многие километры никаких камер слежения нет, но Уоррен с Дианой установили свои собственные. Они-то на безопасности помешаны. Собственно, за это им их клиенты и платят, я так понимаю. В общем, тут я вас и оставлю. Просто езжайте вперед, и скоро заметите ограду. Возле ворот есть парковка. Позвоните им в домофон, как приедете». Амброуз взглянул в боковое зеркало, убедился, что помощница никуда не делась, и вылез из машины. «Спасибо за помощь». Наклонившись к окну, поблагодарил он. «Только не говорите ничего Уоррену, ладно?» В глазах Карра промелькнул страх. Амброуз задумался. Уж не платит ли кузен Карру за эти его почтовые услуги? Если платит, то ясно, почему тот так нервничает, боится потерять источник дохода. «Вас я не буду вмешивать», — пообещал Амброуз. Не успел он закрыть дверь, как Карр резко развернулся и рванул обратно в Манчестер. Посмотрев ему вслед, Амброуз забрался в свою машину. «Едем прямо. Слева будут ворота». Как выяснилось, Карр не соврал. Дорога резко свернула, и за деревьями показался двухметровый забор из проволочной сетки. На углу забора примостилась камера, вдаль по периметру виднелось еще несколько. За забором росла типичная для вересковых пустошей трава, вплотную подбираясь к нескольким старым домам из серого камня. Они подъехали поближе, и Амброуз разглядел жилой дом и два больших сарая. Даже отсюда, с дороги, было заметно, что у одного из сараев стальные двери и вытяжной вентилятор на крыше. Припарковавшись возле ворот со скромной табличкой с надписью «ДП», Амброуз позвонил в домофон и представился. «Покажите удостоверение, так, чтобы они попали в камеру», — заверещал голос из домофона. Амброуз передал помощнице удостоверение, и та помахала им перед камерой. Ворота раскрылись, и они въехали на территорию. Из сарая вышла женщина, стальные двери за ней автоматически захлопнулись. Рукой она указала полицейским на дом, и пока они вылезали из машины, подошла к ним. Амброуз поздоровался и представился, оценивающим взглядом окидывая женщину. Среднего роста, стройная и поджарая, около 40 лет, желтоватая кожа, такая очень легко загорает, темные волосы до плеч, карие глаза, курносый нос, тонкие губы, ямочки на щеках, потихоньку начинающие переходить в морщинки, черные джинсы, черная облегающая толстовка, черные ковбойские сапоги. На шее тонкая серебряная цепочка, на которой болтаются очки. Сразу было видно, что эта женщина энергичная, боевая. «Диана Патрик», — представилась она. «Половина нашей фирмы ДП. Расшифровывается либо как служба компьютерной безопасности Дэви Патрик, либо как служба защиты данных Дэви Патрик, в зависимости от того, сколько с клиента можно слупить денег», — улыбнулась она. «Чем могу вам помочь?» «А вы, похоже, на безопасности всерьез помешаны», — шутливо сказал Амброуз, пытаясь потянуть время. Что-то ему подсказывало, что сейчас лучше не торопиться и не переходить сразу к делу. «Было бы наоборот, не добились бы успеха в своем деле», — ответила Диана. «Вы по поводу кого-нибудь из наших клиентов? Я вас сразу предупреждаю, мы закон о защите данных соблюдаем очень строго». «Может, поговорим в доме?» «Конечно», — пожала плечами женщина, — «заходите». Распахнув дверь, она провела их на типичную для фермерского дома кухню. Плита ага, сосновые шкафчики, посреди комнаты большой стол, окруженный шестью одинаковыми стульями. Мебель дорогая, но не новая. В целом было видно, что кухни много и с удовольствием пользуются, а не только демонстрируют гостям, словно выставочный образец. На столе валялись журналы и газеты. Перед одним из стульев стоял открытый ноутбук. Рядом с ним пристроилась коробка шоколадных бисквитов. Щелкая каблуками по каменному полу, Диана Патрик прошла к плите и взяла чайник. Наполнив его и поставив на огонь, она обернулась к полицейским и сложила руки на узкой груди. «Мы ищем Уоррена Дэви», — сказал ей Амброуз, внимательно оглядывая кухню. «Его нет дома», — ответила Диана. «А когда он вернется?» «Не знаю. Он на Мальте, устанавливает клиенту новую систему защиты, пробудет там, сколько потребуется». «А когда он уехал?» — спросил порядком разочарованный Амброуз. В прошлую пятницу улетел самолетом из Манчестера. Ответила она, недоумевающе на него глядя, а почему вы его ищете? Что, у кого-то из наших клиентов неприятности? Если так, то я и сама могу помочь. Нет, дело в его машине, объяснил Амброуз. А что с ней не так? Ее что, украли? Уезжая в командировки, он всегда оставляет ее на парковке аэропорта. Нет, ее не угоняли. Нам надо задать ему пару вопросов по поводу того, где он был несколько недель назад. Почему? Он что, попал в аварию? Он мне ничего не говорил. Если вы не возражаете, я бы предпочел переговорить с мистером Дэви напрямую. По голосу Амброуза было понятно, что вопрос обсуждению не подлежит. Диана пожала плечами. Ну, как хотите. Раз уж столько проехали, давайте я вас хоть напою. Полицейские сошлись на чае. Пока Диана заваривала чай, Амброуз решил порасспрашивать ее о бизнесе. У нас два направления, заговорила Диана рассеянно, видимо, рассказывала все это не в первый раз. Мы настраиваем клиентам систему безопасности, иногда создаем ее с нуля, как сейчас Уоррен на Мальте, но в основном предоставляем услуги безопасного хранения данных. Компании могут закачивать на наши защищенные серверы информацию, например, каждый день или каждую неделю в строго определенное время. Или, если у них денег куры не клюют, могут заказать у нас люксовую опцию — создание резервных копий данных после каждого нажатия клавиш и в реальном времени. В таком случае они ничего не потеряют, даже если у них сгорит офис. Наполнив заварочный чайник кипятком, она накрыла его крышкой. «Так вот, что у вас в том сарае», — понял Амброуз. «Да, там наш дата-центр», — кивнула Диана. «Стены толщиной в полметра, окон нет, двери из стали. Сами серверы и блейд-серверы в их стойках находятся в отдельном кондиционированном помещении с укрепленными стеклянными стенами. Входить туда можем только мы с Уорреном». «Вы ведь это все всерьез?» «Разумеется». Женщина передала им кружки с чаем и пригубила из своей. «А нам туда можно заглянуть?» Диана закусила губу. «Вообще-то мы туда никого не пускаем. Даже наши клиенты бывают там только, когда впервые подписывают контракт». «Обещаем хорошо себя вести», — лучезарно улыбнулся Амброуз. «Мы ведь полицейские. Просто я ничего подобного раньше не видел. Даже не знаю, Уоррен не любит посторонних». «Ну, его же здесь нет», — развел руками Амброуз. «Сжальтесь надо мной. Меня любопытство замучает. В чем-то я еще совсем ребенок, честное слово». Амброуз даже не знал, почему он так настаивает на осмотре дата-центра. Сопротивление Дианы лишь разожгло его интерес. Диана вздохнула и опустила чашку на стол. «Ну хорошо, только чай с собой не берите. Никаких жидкостей туда проносить нельзя». Вскочив на ноги, она быстрым шагом вышла из кухни и решительно направилась к сараю.